Пятое. Шурик взглянул на часы. Леня врач запаздывал. Шурик аккуратно положил папочку на стол. Он привык не удивляться, узнавая что-то новое о Руальде, и сейчас не был особенно удивлен. Каждый в бюро ведет свое дело, так оно и должно быть. У каждого именно свое дело, и совершенно не нужно без особой на то нужды интересоваться чужим делом. Он, Шурик, слышал о деле Холина, но мимоходом. О нем, кстати, в свое время писали в газетах. Правда, зачем ему, Шурику, знакомиться с делом Холина сейчас? С делом практически закрытым. Шурик поднялся. До встречи с Голодцом оставалось чуть более 3 часов. Вполне достаточно, чтобы перекусить даже в ресторане. В ресторан Шурик, конечно, не пошел. Он неплохо устроился в Первомайском сквере в маленьком кафе напротив консерватории. Он взял курицу, хотел взять банку пива, но вспомнил, куда идет, и, усмехнувшись, попросил кофе. День был светлый, солнце светило, как летом. Все вокруг казалось просветленным, как бы слегка нереальным. Все было подернуто особенной прозрачной дымкой. Удивительная осень. Шурик зажмурился. Удивительно чистая, удивительно нежная осень. Райское наслаждение. Из показаний арестованного Андрея Холина выяснилось следующее. Он, Андрей Холин, безумно полюбил Марию Ключникову. Он с первого взгляда, он безумно, он ужасно ее полюбил. Никто больше не был нужен влюбленному Андрею Холину, только она, Мария. Он, инженер Андрей Холин, жил теперь только страстным, все затмевающим, все поглощающим чувством к Марии. Жена теперь только раздражала Холина. Жена теперь была только камнем на шее. Она была только странным проклятием ни за что. Она напоминала Холину нелепую курицу, эгоистически думающую только о себе. Вот именно только о себе. Мало ли, что она все время говорит о ребенке. Она говорит о ребенке тоже специально, только для того, чтобы лишний раз помучить его, Андрея Холина, влюбленного страстно и нежно. Холин уже собрался сказать Анне, что разводится с нею, но его удержала Мария. «Подожди», — нежно напомнила она Холину, — «не торопись, подумай о будущем. Ведь при разводе, — нежно напомнила Мария, — все нажитое тобою, Андрюша, машина, сервизы, одежда, кое-какой золотишко, все это имущество, нажитое тобою, Андрюша, надо будет совершенно несправедливо делить между тобой, Андрюша, и между этой нелепой курицей, которая ни за что, ни про что готова сожрать тебя живьем». В итоге возник план, творческой реализации которого помогла младшая сестра Марии Ключниковой, 17-летняя Света. Несмотря на свой возраст, а может, как раз благодаря ему, Света Ключникова имела самый широкий круг знакомств. Невоздержанная на язык, всегда смеющаяся, всегда готовая поддержать любую сумасшедшую авантюру, Света никогда и ни от кого не скрывала своих симпатий и антипатий, чем, кстати, больше привлекала к себе, чем отталкивала. Когда ей впервые издали показали Анну Холину, шепнув, что это жена любовника ее сестры, Света ужаснулась. Она считала, ее сестра заслуживала большего, как, любя ее красивую жену, можно одновременно жить с такой доходягой? Она даже не восприняла Анну как женщину, просто доходяга, и все. Чем скорее Холин бросит эту курицу, тем скорее ее старшая сестра обретет заслуженное спокойствие. Света любила выпить, подурачиться, часто не ночевала дома, но вот странно отличалась ясным прагматичным умом. Мария никогда не спрашивала, откуда у младшей сестры деньги. Она не стеснялась время от времени перехватывать у Светы 100-200 баксов. «У каждого своя собственная жизнь», — сказала на суде Мария. «Я не препятствовала сестре жить, даже напротив. Я хотела, чтобы моя младшая сестра жила самой активной жизнью, чтобы она развивала в себе самостоятельность. Уж лучше войти в мир хищницей, чем жертвой». Именно Свету Холин и Мария попросили найти человека, который помог бы им решить одну, ну, скажем так, проблему. Речь шла об устранении Анны. Они посидели, посмеялись, дав волю языкам, но однажды Света действительно привела в дом человека лет 25. Он был усат, весел, молод, но седой. Один его загар мог свести с ума такую впечатлительную девушку, как Света. Никого не смущаясь, усатый весельчак лапал Свету. Она повизгивала счастливо. Марии и Андрею неожиданный гость понравился. Угостив гостя, насмеявшись его историям и анекдотам, Мария и Андрей вопросительно посмотрели на Свету. Раскрасневшаяся Света кивнула. «Точно!» Она кивнула с гордостью. «Точно, это слава!» «Встречали в газетах объявления? Сделаю все!» «Вот слава у меня такой, он все сделает!» Слава, как ни странно, взялся решить проблему не за такие уж огромные деньги, за 3 лимона. Подумав, Андрей и Мария согласились оценить жизнь Анны именно в такую сумму. Слава не торговался. Слава пил, хохотал, травил анекдоты, лапал повизгивающую Свету и туманно намекал, что он, в общем-то, птица крупная. Он, намекал он, птица крупная и перелетная. Зимой улетает, весной возвращается. Скучно такой птице сидеть на одном насесте. Мы, Светка, смеялся он, много еще увидим. Я, например, объяснял он, вот так вот люблю родные места, но города мне нравятся теплые. Потом гость попросил фотографию Анны. Естественно, в доме Марии такой ценности не оказалось. Подумав, Андрей Холин сказал, «Да ладно, Слава, я сам поеду с тобой. Ты жди моего звонка. Как позвоню тебе, так ты подсядешь в машину». И пожаловался, «Знаешь, как мне все это надоело». Усатый Слава понимающе усмехнулся. «Имеешь право, мужчина рожден свободным». 11 марта 1993 года Андрей Холин, поссорившись с женой, сказал ей, «Уезжаешь, и черт с тобой, надоело. Выматывайся. Чем быстрее уедешь, тем лучше для всех». «У меня вещи», — сказала Анна. «Я беру с собой некоторые вещи. Довези меня до вокзала». «Довезу», — хмуро согласился Холин. «Только прихватим по дороге одного человека. Он обещал мне продать дешевую видеокамеру». «Снимать твою шлюху?» Холин промолчал. Он не хотел спорить с женщиной, судьба которой была уже решена. Он просто позвонил Славе и попросил его встретить машину на Горской. «С инструментом», — значительно намекнул Холин. Слава в ответ только засмеялся. «Заметана». Наконец приходит день, когда меняется все вокруг. Седой человек сел в машину Андрея Холина на остановке Горская. Он устроился на заднем сидении справа, прямо за спиной молчаливой Анны, и пока ехали по выбранному Холиным маршруту, пытался развеселить Анну лихими анекдотами. Как ни странно, ему это удалось. Анна слегка оживилась, начала улыбаться. Холин искоса поглядывал на нее и не чувствовал ничего, кроме нервного нетерпеливого раздражения. На вопрос жены, зачем они выехали за город, он даже отвечать не стал. Потом все же буркнул: «Успеешь, поездов много». Анна в ответ презрительно улыбнулась, и в этот момент седой усатый весельчак Слава, не переставая весело болтать, набросил сзади на горло Анне тонкий шелковый шнур. Холин потом рассказал Ключниковой. Она, дура, руками вскинулась и голову чуть-чуть повернула. «Андрюш, этот негр! Будто я кинусь ей помогать!» Вот как была дурой, так и умерла дурой. Андрей Холин был влюблен. Он никого и ничего не замечал, кроме нежной и все понимающей Марии Ключниковой. Желая показать, как просторен, как свободен стал мир, подумаешь, потеряли 3 лимона, на такое дело не жалко. Холин на следующий день посадил Марию в машину и повез на то место, где они со Славой оставили Анну. Мария тоже не осталась в стороне. Мария тоже внесла в дело посильную лепту. Например, это она купила железнодорожный билет, вовремя предупрежденная Холиным. Тот самый Новосибирск, Юрга, вагон 4, место 14. А свидетели, видевшие на перроне Анну и Андрея Холина, просто-напросто ошиблись, как выяснилось позднее. Все в мире на что-нибудь похоже. Печально, но факт. Мария первые сутки, узнав о происходящем, все время была в каких-то непрестанных хлопотах. То пекла что-то, то садилась у телевизора, то бежала на рынок, то опять начинала что-то печь. Не осознавая того, она, видимо, ждала бодрящей информации. И она получила такую информацию. Андрей Холин остановил машину в негустом березничке, тут и там утыканным сухостоем. Отсюда пешком они добрались до места, где была брошена Анна. В полусидячем положении, привалившаяся спиной к дереву, Анна Холина вдруг показалась им живой. «Принеси бензин», — шепотом сказала Мария. «Сейчас», — ответил влюбленный Андрей. Облив труп бензином, они попытались сжечь его. Вот запах гари, услышанный старухой-гадалкой. Через несколько дней Андрей и Мария снова приехали в знакомый березняк и перенесли труп Анны, накинув на него мешок, в какое-то болотце поблизости. Поразительно, но описание местности, сделанное гадалкой, полностью совпало с настоящим. Если бы через полмесяца Холин и Ключникова еще раз не перепрятали труп Анны теперь уже под Коченева, труп вполне могли обнаружить при поисках, организованных Алевтиной Николаевной. Очень может быть, что счастливые влюбленные прожили бы долгую счастливую жизнь, отсудив у родителей Анны имущество и ребенка. Но в дело, как это иногда бывает, вмешался случай. Света Ключникова, хорошенько обдумав ситуацию, решила и для себя извлечь из нее пользу. В октябре, узнав, что Алевтина Николаевна находится в Новосибирске, она позвонила ей в гостиницу. Наверное, она считала, что все люди похожи на Холина и на ее старшую сестру. Света даже удивилась, что ее арестовали. «А что я такого сделала? Я же хотела по-человечески. Пусть бы старуха получила свой труп, а я деньги. Разве это несправедливо?» Конечно, в итоге восторжествовала справедливость. Андрей Холин получил 14 лет, Мария Ключникова – 9. За кадром остался только седой, усатый весельчак Слава. В ориентировке на Славу, между прочим, было сказано следующее. Среднего роста, носит усики, лицо подвижное, часто смешливое, кожа смуглая, может носить парик, вооружен, опасен при задержании, возможно, являлся исполнителем от 3 до 5 заказных убийств. Часто бывает в Новосибирске. К сожалению, седой весельчак Слава, загорелый как негр и известный органам только по имени, сумел в тот раз избегнуть кары. Зато этот седой негр Слава с удовлетворением отметил Шурик, привлек к себе самое пристальное внимание Руальда.